Глава 70. Последний путь. Не успел удалиться пастор, как в камеру вошел низенький, приземистый человек в светло-сером костюме. Он посмотрел в лицо к Вангелю быстрым, пристальным, проницательным взглядом, подошел к нему ближе и отрекомендовался. «Доктор Брандт, тюремный врач». При этом он пожал руку к Вангелю и задержал ее в своей руке со словами: «Можно пощупать ваш пульс? Сделайте одолжение». Врач долго считал, потом отпустил руку к Вангеля и сказал одобрительно: «Очень хорошо, превосходно, вы настоящий мужчина». Он покосился на дверь, которая осталась полуоткрытой, и спросил шепотом: «Чем вам помочь? Дать успокоительного?» Квангель отрицательно повел головой. «Благодарю вас, господин доктор. Сойдет и так». Языком он коснулся ампулы. Секунду колебался, не дать ли врачу поручение для Анны. «Нет, не стоит. Пастор все равно расскажет ей». «Еще что-нибудь?» — шепотом спросил врач. Он сразу же заметил колебания Квангеля. «Может быть, передать письмо?» «У меня здесь не на чем писать, да и не стоит. Во всяком случае, спасибо вам, господин доктор. Отрадно напоследок увидеть человека. Слава Богу! Даже и здесь не все одни звери». Врач печально кивнул, еще раз пожал к Вангелю руку, помедлил, затем торопливо прошептал: «Одно скажу вам, сохраните свое мужество до конца», и поспешно вышел из камеры. Вслед за тем появился надзиратель в сопровождении арестанта, который нес миску и тарелку. В миске дымился горячий кофе, на тарелке лежали ломтики хлеба с маслом, рядом две сигареты, две спички и зажигательная бумага. «Вот вам», — сказал надзиратель, — «видите, мы не скупимся. И все без карточек». Он засмеялся. Засмеялся и служитель в угоду начальству. Видно было, что эта острота повторялась уже не раз. «Уберите все это прочь. Не нужно мне ваших предсмертных угощений!» В приливе внезапной ярости крикнул Квангель. «Уговаривать не стану», — с готовностью согласился надзиратель. «Кстати, и кофе-то суррогатный, и масло не масло, а маргарин». И снова Квангель остался один. Он прибрал постель, снял с нее белье, сложил его у двери, поднял койку к стене. Затем принялся умываться. Не успел он кончить, как в камеру вошел какой-то мужчина в сопровождении двух парнишек. «Размываться особенно нечего», — загудел мужчина. «Сейчас мы вас побреем и причешем на славу. Ну-ка, ребята, поживее, времени в обрез». И в виде извинения пояснил Квангелю: «Тут до вас один тип здорово задержал нас. Есть же такие люди, никаких резонов не понимают. Никак им не втолкуешь, что я-то ни при чем. Позвольте познакомиться, палач города Берлина». Он протянул Квангелю руку. «Будьте покойны. Я копаться и волынить не стану. «Не чините мне препятствий, и я вас не задержу. Я всегда говорю моим ребятам, ребятки, говорю я, если кто ведет себя неразумно, врывается, мечется из стороны в сторону, воет, орет, тогда и вы бросьте церемонии, хватайте за что попало, хоть изувечьте его. Но с разумными людьми, вроде тебя, надо поделикатнее». Пока он разглагольствовал, помощник его водил по голове Квангеля машинкой для стрижки волос. И вскоре вся его шевелюра очутилась на полу. Второй помощник тем временем взбил мыльную пену и обрил Квангелю бороду. «Так, — похвалил палач, — всего 7 минут, наверстали время. Еще 2 таких разумных клиентов, и мы поспеем минута в минуту». И, обращаясь к Вангелю, добавил просительно: «Будь любезен, подмети сам за собой. Конечно, ты не обязан это делать, но, понимаешь, у нас времени в обрез. Каждую минуту могут нагрянуть начальник и прокурор. Только не выкидывай волосы в парашу. Вот тебе газета. Заверни в нее волосы и положи у двери. Это мой приработок, понимаешь? Куда же ты денешь мои волосы?» — с любопытством спросил Квангель. «Продам парикмахеру. Парики всегда требуются, и не только актерам. Ну, большое тебе спасибо, Хайль Гитлер!» Но вот ушли и эти бравые ребята. Ничего не скажешь, мастера своего дела. Другие на их месте с такой безмятежностью и свиньи бы не закололи. И все-таки к Вангелю легче было терпеть этих безжалостных грубых молодцов, чем пастора. Недаром он без колебаний подал руку палачу. Квангель как раз успел по просьбе палача подмести камеру, когда дверь отворилась опять. В камеру, в сопровождении нескольких полицейских чинов в форме, вошел тучный господин с рыжими усами и бледным одутловатым лицом. Начальник тюрьмы, как выяснилось тут же, а с ним старый знакомец Квангеля, прокурор, выступавший при разборе дела и тявкавший точно злобный пинчер. 2 в форме схватили Квангеля, грубо отшвырнули к стене и заставили встать на вытяжку, а сами встали по бокам. «Ото Квангель!» — рявкнул один из них. «Ах так!» — затявкал пинчер. «Помню, помню в лицо!» Он повернулся к начальнику. «Это я сам исхлопотал смертный приговор!» — с гордостью заявил он. «Отпетый мерзавец! Думал, что может безнаказанно дерзить суду и мне! Но мы тебя показали, негодяй!» — тявкнул он в лицо к Вангелю. «Показали, верно! Что скажешь? Пропала у тебя охота дерзить!» Один из щенов, стоявших рядом с Квангелем, пихнул его в бок и повелительно шепнул: «Отвечать!» «Нать мне на вас!» — равнодушно сказал Квангель. «Что? Как?» — прокурор от возмущения перепрыгивал с ноги на ногу. «Господин начальник, я требую...» «Бросьте», — прервал его начальник. «Не трогайте его зря. «Вы же видите, человек ведет себя спокойно. Ведь вы человек спокойный, верно?» «Конечно», — ответил Квангель. «Пусть только не трогает меня. А я-то уж оставлю его в покое». «Я протестую, я требую», — визжал Пинчер. «Чего?» — осадил его начальник. «Чего вы еще можете требовать? Больше казни мы для него ничего не придумаем. И он это отлично понимает. Бросьте волынку, читайте скорее приговор». Пинчер поджал хвост. Он развернул какую-то бумагу и начал читать вслух. Он читал быстро и невнятно, глотал целые фразы, сбивался и неожиданно заключил. «Словом, вы теперь осведомлены». Квангель ничего не ответил. «Ведите его вниз», — приказал начальник тюрьмы. И двое полицейских схватили Квангеля под руки. Он с раздражением высвободился. Они ухватили его еще крепче. «Пусть идет один», — распорядился начальник. «Этот не будет упираться». Все вышли в коридор. Там стояло множество людей в форме и в штатском. Сразу же образовалась процессия, центром которой был Отто Квангель. Впереди шли полицейские, за ними шествовал пастор. Он был теперь в сутане с белым воротником и нечленораздельно бормотал себе под нос молитвы. За ним шел Квангель, облепленный целой гроздью надзирателей. Тем не менее, низенький доктор в светлом костюме не отходил от него ни на шаг. Далее следовали начальник тюрьмы и прокурор, и за ними толпой люди в форме и в штатском, причем штатские были по большей части вооружены фотоаппаратами. Шествие двигалось по скудно освещенным коридорам, по железным лестницам, устланным скользким линолеумом, по всему дому смертников. И где бы ни проходило шествие, навстречу ему из камер неслись стоны, подавленные вопли. Вдруг из какой-то камеры громкий голос крикнул: «Прощай, товарищ!» И Квангель, как эхо, громко откликнулся: «Прощай, товарищ!» Перед ними отперли наружную дверь, и они вышли во двор. В каменном колодце еще не рассеялся ночной мрак. Квангель быстро поглядел вправо и влево. Ничто не ускользнуло от его напряженного внимания. Он увидел в окнах одиночных камер бледные пятна. Лица товарищей, как и он, приговоренных к смерти, но еще живых. Навстречу шествию с лаем бросилась овчарка. Часовой свистнул ей, и она, ворча, поплелась назад. Гравий хрустел под ногами. Вероятно, днем он был желтоватый. Теперь же при электрическом свете он казался иссеро-белым. Из-за стены выглядывал призрачный остов голого дерева. Воздух был сырой и холодный. Квангель подумал: «Через четверть часа я больше не буду зябнуть. Как странно!» Он ощупал языком стеклянную ампулу. Еще не время. Но удивительно, как неотчетливо слышал и видел он вокруг все до мельчайших подробностей, Тем не менее, все происходящее казалось ему нереальным, будто ему когда-то рассказывали об этом, будто он лежал у себя в камере и видел все это во сне. Да нет же, не мог он, живой человек, идти здесь, когда все они, шедшие вокруг него, с равнодушными или жестокими, или алчными, или скорбными лицами, все они были призраками. И гравий был призрачный, и шарканье ног, и хруст камешков под башмаками. Все это были призрачные шумы. Они вошли в какую-то дверь и очутились в комнате, залитой таким ярким светом, что Квангель сперва ничего не увидел. Но тут провожатые рванули его куда-то вперед, мимо священника, опустившегося на колени. Навстречу вышел палач с обоими своими помощниками. «Ну, не обижайся на меня», — сказал он, протягивая Квангелю руку. «Нет, за что же?» — ответил Квангель и машинально протянул свою. Пока палач снимал с него куртку и отрезал ворот его рубахи, Квангель смотрел на тех, кто сопровождал его сюда. Но в ослепительном свете ему видна была только гирлянда мертвенно-белых лиц, обращенных к нему. «Это снится мне», — подумал он, и сердце у него забилось сильнее. Из толпы зрителей выступила фигура, и когда она приблизилась, Квангель узнал низенького, доброжелательного доктора в светло-сером костюме. «Ну как?» — спросил врач с бледной улыбкой. «Как мы себя чувствуем?» «По-прежнему», — ответил Квангель в то время, как ему связывали руки за спиной. «Сейчас у меня порядком стучит сердце, но я думаю, через 5 минут это пройдет». И он улыбнулся. «Подождите, я дам вам лекарство». И врач сунул руку в карман. «Не беспокойтесь, господин доктор», — остановил его Квангель. «У меня есть, что нужно». И на секунду между тонкими губами блеснула стеклянная ампула. «Ах так!» — растерянно вымолвил врач. Квангеля повернули в другую сторону. Он увидел длинный стол, покрытый гладким черным матовым чехлом, вроде клеенки. Увидел ремни, пряжки, но прежде всего увидел нож, широкий нож. Он висел очень высоко над столом. Квангелю показалось, угрожающе высоко. Он мерцал тусклым серебром и как будто злорадно подмигивал ему. Квангель перевел дух. Внезапно около него очутился начальник тюрьмы и заговорил с палачом. Квангель не отрывал взгляда от ножа и слушал внимательно. «Я передаю вам, как палачу города Берлина, осужденного Отто Квангеля, дабы вы лишили его жизни при посредстве топора, согласно имеющему законную силу приговору трибунала». Голос был нестерпимо громкий, свет был слишком яркий. «Пора», — думал Квангель, — «пора». Но он все медлил. Страшное, томительное любопытство разбирало его. «Еще минутку», — думал он, — «только узнаю, каково лежать на этом столе. «Давай, старина!» — поторопил его палач. «Нечего тянуть.